Нужно ли худеть? Определение лишнего веса. Если у вас лишний вес, может, вам это только кажется, может, у вас просто мания, и вы страдаете анорексией, может, у вас нормальная фигура, но вы хотите быть стройнее и попусту изводите себя. Как понять, нужно ли вам худеть? В первую очередь рассмотрите критически свою фигуру в зеркале. Есть ли у вас какие-нибудь лишние отложения? Заметили жирок? Так измерьте его. Для этого захватите складку на животе чуть выше пупка двумя пальцами и линейкой померьте ее. Если у вас все в норме, то складка жира будет от 5 до 12 мм. Но так как в расчет берется двойная толщина, то нормой считается складка жира от 10 до 25 мм. Если толщина складки у вас менее 10 мм, то есть 1 см, у вас явно не хватает килограммчиков, а если больше 25 мм, то пора что-то делать. Чтобы быть более объективной, взвесьтесь и проанализируйте свой вес. Взвешивайтесь постоянно в одно и то же время, лучше утром, после сна, чтобы можно было наблюдать, скачет ли ваш вес или он стабилен. Однако помните, что у каждого есть свой вес, и иногда не нужно загонять себя в строгие рамки общепринятого. Пышечка никогда не будет худышкой. А еще стоит очень хорошо подумать, нужно ли подгонять себя под общепринятые стандарты. Если у вас обнаружилось всего несколько лишних килограммов и ваш вес стабилен, он не прибавляется и не убывает, не стоит париться и бить тревогу. Боритесь в таком случае со своим восприятием, не переносите все жизненные проблемы на вес. Легко обвинять во всех своих проблемах и неудачах свой вес, наговаривать на себя «я толстая». Но если ваш вес намного выше среднестатистического, худеть просто необходимо, пока у вас не начались серьезные проблемы со здоровьем, пока это только эстетическая проблема. Существует не один вариант определения лишнего веса. Самый простой – формула Лоренца. Идеальный вес равен рост минус 100 минус рост минус 150 разделить на 2. Например, если ваш рост составляет 170 см, то ваш идеальный вес будет 60 кг. 170 минус 100 минус 170 минус 150 разделить на 2 равно 60. Очень проста и формула Брока. Она очень похожа на формулу Лоренца, но учитывает еще и возраст, что считаю очень правильным. До 40 лет из своего возраста вы вычитаете 110 и получаете свой идеальный вес, а после 40 – 100. Например, вам 25 лет и ваш рост 160 см. Значит, вы должны весить 50 кг, 160 минус 110. Но если вам 45 лет, то ваш идеальный вес – 60 кг, 160 минус 100. При этом нужно учитывать и свое строение. Если вы пышка, то прибавляйте к положенному весу 10%. Это составит 5 и 6 кг соответственно. А если худышка, то отнимайте 10%. Получается, нормальная девушка должна весить 50 кг, худышка – 45 кг, а пышка – 55 кг. Наличие лишнего веса можно определить и с помощью индекса массы тела – BMI или индекса Кетли. Вес в килограммах разделить на рост в квадрате. Например, вы весите 75 кг, а ваш рост составляет 162 см. Тогда индекс BMI будет равен 28,58 умножить, на скобка открывается, 75 разделить на, скобка открывается, 1,62 умножить на 1,62, двойные скобки закрываются. Но что значит 28,6? Это хорошо или плохо? Есть ли лишний вес в данном случае и сколько? Трактовки этого индекса довольно свободные, есть строгие, а есть не очень. Мишель Монтиньяк считает, что вес человека в норме, если индекс BMI колеблется от 20 до 23. Если же индекс находится в промежутке от 24 до 29, то у вас есть избыточный вес, а если он более 30, то то уже можно говорить об ожирении. Некоторые врачи утверждают, что при индексе Кетли меньше 30 вам не стоит думать о диетах. Просто нужно заняться спортом, нормализовать свое питание, и только при индексе от 30 до 40 следует серьезно заниматься собой, постоянно придерживаться подходящих диет. Если же индекс BMI зашкаливает за 40, вам срочно требуется помощь эндокринолога. Скорее всего, у вас серьезные проблемы. Многие диетологи считают, что рубежное значение нормального веса – это индекс BMI, равный 24,9. Показатель выше этой границы указывает на наличие лишних килограммов, от которых нужно избавляться. Видите, как все неоднозначно? При этом обязательно учитывайте, что таким образом подсчитанный индекс Кетли говорит о нормальном или избыточном весе при обычном, хорошем обмене веществ. А если вам не повезло, если обмен замедленный и у вас наследственная склонность к ожирению, если количество ваших жировых клеток растет и растет, и как вы ни стараетесь, вес не уходит, что делать? Правильно, вы не похудеете до общепринятого веса никогда, поэтому ваша основная цель – похудеть до своего предыдущего веса и больше не толстеть. Существует формула Барбары Эйдельштейн для определения реально достижимого веса для толстяков с пониженным обменом веществ. Первое. Определите нормальный вес человека с нормальным обменом веществ следующим образом. К 45 кг прибавьте 1 кг на каждый сантиметр роста выше 150 см и 0,5 кг за каждый год возраста свыше 25, но максимум 7 килограммов. Второе. Скорректируйте вес. Добавьте от 4,5 до 7 килограммов. При исходном весе 90-100 килограммов добавьте еще от 4 до 7 килограммов. При весе более 100 килограммов добавьте еще несколько килограммов. Рассчитаем вес 45-летней женщины с замедленным обменом веществ ростом 165 сантиметров, весящей 85 килограммов. 45 килограммов плюс 1 килограмм умножить на 165 сантиметров минус 150 сантиметров плюс 7 килограммов плюс 7 килограммов равно 74 килограмма. Если эта женщина будет весить 90 килограммов, а не 85, то ее реально достижимый вес будет составлять 45 килограммов плюс 1 килограмм умноженный на 165 сантиметров минус 150 сантиметров плюс 7 килограммов плюс 7 килограммов плюс 7 килограммов равно 81 килограмм. Если женщине будет не 45 лет, а 24 года, то при исходном весе 85 килограммов и росте 165 сантиметров она может достичь веса 45 килограммов, прибавить 1 килограмм, умноженный на 165 сантиметров минус 150 сантиметров, плюс 7 килограммов, равно 67 килограммов. При нормальном обмене веществ эта женщина должна весить 55-67 килограммов, в зависимости от возраста. Однако при замедленном обмене веществ такой вес может привести к проблемам со здоровьем, а также к тому, что однажды ушедшие килограммы вернутся, да еще с прибавкой. Но как определить, заложена ли у вас склонность к полноте генетически? Оказывается, это легко проверить, определив межреберный угол, показывает, какое у вас телосложение. Нащупайте ребра там, где они смыкаются. Затем положите ладони точно по линии ребер, таким образом, чтобы у вас получился угол. Если межреберный угол тупой, то вы будете толстеть. Ваш скелет устроен так, что будет позволять вам наращивать жир. Можно сказать, что ваше сложение гиперстеничное. Скорее всего, у вас широкая грудная клетка, укороченные руки, ноги и шея. Вас можно назвать ширококостной. Но не стоит отчаиваться. Худышкой вам не быть, но это не значит, что нужно доводить себя до ожирения. Если межреберный угол острый, то вы относитесь к астеническому типу. Ваша грудная клетка узкая, руки, ноги, шея тонкие и длинные. Скорее всего, у вас ускоренный обмен веществ. Вам повезло. можете налегать на еду. Вы не склонны к полноте. При нормальной комплекции межреберный угол будет прямым. У вас атлетическое телосложение, нормальный обмен веществ, вы в состоянии выглядеть хорошо и не толстеть, если будете следить за собой. Также считается, что у ширококостных женщин окружность грудной клетки будет больше половины роста на 8-10 см. У нормальных больше половины роста всего на 2-5 см. У худышек не больше половины роста. Используя приведенные методы, определите, есть ли у вас лишнее и где. Но помните, что не стоит причинять ущерб своему здоровью. Быть красивой – это здорово, но красота – понятие относительное. Вспомните хотя бы эталоны женской красоты, меняющиеся из века в век. Насколько разные женщины считались красавицами в эпохе Возрождения, Средневековья, Древней Эллады, Древнего Египта. Насколько разные были представления об идеальном теле. Египтянки хотели иметь мальчишескую фигуру, выразительные глаза, лебединую шею. В Древней Греции красивой считалась рослая женщина с тонкой талией, широким тазом, стройными ногами. В Средние века думали, что тело должно быть как можно меньше, поэтому в моде были миниатюрные дамы. В эпоху Возрождения красивым считалось рослое, плотное тело. В XVIII-XIX веках красавицей называли даму с пышной грудью, округлыми бедрами, полными руками. Сейчас снова в моде стройняшки, но постепенно здоровая полнота возвращается. Помните, здоровый человек красив, поэтому не следует бессмысленно изнурять себя. При должном мастерстве можно скрыть недостатки, а вот женщина, постоянно голодающая, имеющая землистый цвет лица, тусклые волосы, дряблую кожу, вечно плохое настроение, но маленький вес, не может быть очаровательной.